и группа ее как могла использовала. Пользуясь официальными правами продовольственного органа, она решила завязать непосредственно от Гуляйпольского трудового района связи с рабочими мануфактурных фабрик Москвы и других городов и наладить обмен. Рабочие должны доставлять населению Гуляйпольского района нужную мануфактуру в указанном качестве, цветах и количестве, а район будет их снабжать хлебом и, по желанию рабочих, съестными припасами. Товарищ Серегин разослал по городам своих ходоков, сам бросался во все районы встречать рабочие делегации, разъезжавшие по стране под контролем правительственных продовольственников и чекистов, чтобы найти и закупить себе хлеба. В течение 2 недель он завязал связи с рабочими прохоровских и морозовских мануфактурных фабрик. Они товарищески условились на началах взаимного братского понимания своих трудовых нужд в жизни и борьбе за независимость. Свободное трудовое общество снабжать взаимно крестьяне рабочих хлебом в муке и съестными припасами, рабочие крестьян нужной мануфактурой. Я помню, с какой радостью товарищ Серегин приехал в Гуляйполе и, не заезжая на свою квартиру, забежал ко мне в революционный комитет, с каким восторгом обнимал меня и, целуя, говорил: «Ты прав, Нестор, когда настаиваешь в группе, чтобы мы слились с трудовым населением и шли вместе с ним, разъясняя и советуя ему, что и каким путем, в какой момент нашего движения вперед нужно делать. Все труженики стоят за это». Потом он попросил вызвать секретаря группы товарища Калашникова и председателя рабочей секции совета товарища Антонова. Он рассказал им, как горячо, с какой искренностью рабочая делегация московских мануфактурных фабрик приняла нашу идею товарообмена. Он рассказал, как рабочая делегация радовалась тому, что в деревне еще не умирает живая струя идеи свободного общества, во имя которого они, рабочие, так много отдают своих сил. Но они чувствуют, что над осуществлением заветной мечты быть свободными и независимыми в своей жизни от опеки власти нависает карательный бич. Правда, говорили рабочие, мы не поддаемся этому, но, чувствуя и думая об этом, находят свое место и дают о себе знать с особой болью. Он рассказал нам, что делегация радовалась всему, и встрече с крестьянами, и установленному соглашению помогать друг другу, но в то же время тревожилась тем, что все, что от нас будет направляться в город, продовольственные заградительные отряды правительства будут задерживать, а то и совсем конфисковывать. Рабочая делегация указала ему пути, по каким направлять продукты, а через 2 или 3 дня 2 человека из нее приехали в Гуляйполе, чтобы услыхать на месте голос крестьян этого бунтарского района. Здесь они встретили братское гостеприимство и услыхали уверение в том, что мы все до последнего будем стоять за светлые заветы революции, за свободу и независимость труда от власти капитала и государства. Через несколько дней эти 2 человека уехали из Гуляйполя в Москву. Товарищ Серегин сделал доклад сходу собранию крестьян, доклад, который по его просьбе и по настоянию группы мною был расширен и освещен как красивейший в истории пример взаимного понимания 2 трудовых классов – крестьян рабочими и рабочих крестьянами. Крестьянский сход выразил этой идее особое свое сочувствие, не задумываясь над тем, что все, что крестьяне пошлют рабочим в обмен на мануфактуру, правительственные агенты в пути конфискуют. Крестьяне помогли продовольственной секции в течение нескольких дней собрать и нагрузить несколько вагонов для спешной отправки ее рабочим мануфактурных фабрик. Группа анархистов-коммунистов выделила для сопровождения этих вагонов к месту назначения свой вооруженный отряд во главе с товарищем Скомским. И мука, несмотря ни на какие умышленные задержки ее комендантами по центральным пунктам узловых станций и городов, была доставлена на место назначения. А через неделю или полторы рабочие московских мануфактурных фабрик препровождали уже вагонами мануфактуру в Гуляйполе. Но по дороге заградительные отряды продовольственных правительственных органов ее задержали и направили в Александровск, в продовольственную управу, на том основании, что непосредственно, дескать, без разрешения центральной советской власти,